наследство, соглашение между кредиторами и должниками или новый подъем. Продается замок, сдается ферма, как разоряются имения и поместья. Если бы эту историю рассказывал Бальзак, она заняла бы 2-3 тома. Я же расскажу ее как нотариус и попытаюсь уложиться в 1-2 статьи. Место действия — Лаюшри. Небольшой замок, какие некогда тысячами произрастали во Франции. Собственно, жилище с башней, ферма, службы, пруд, роща и гектаров 40 вполне приличной земли. Назвать вам и провинцию? Допустим, Анжу, или Бос, или Бурбонна, или Пуату, или Перегор, где, как мы знаем, тысячи подобных имений. Итак, Лаюшри стоит сейчас около 100 000 франков, даже чуть меньше. Имение принадлежит бабурам. Это крупные буржуа из соседнего городка. Они проводят здесь каждое лето с детьми и уже внуками. Качели, воспоминания детства, сбор орехов, порванные ветками брюки. Землю для бабуров обрабатывает арендатор. Здесь он родился. У него на глазах родились все дети бабуров. Хозяевам на их городскую квартиру он доставляет дрова, молоко, свежие яйца и сыр. Это папаша Гролье, волосатый ворчливый усач, вечно орущий на лошадей. Один из бабуров был убит. Трое разъехались. Обе дочери вышли замуж и тоже уехали. Мать овдовела, и летом при ней теперь лишь несколько внучат. Коровы, которые в 1917 году стоили 300 франков, неожиданно подорожали до 3000 и даже больше. И папаша Гролье решил из арендатора сделаться фермером. Он арендует землю за 12 000 франков в год, и возделывает ее, ничего при этом не меняя в своем образе жизни, не вылезая из своей задымленной кухонки и старой двуколки, запряженной одноглазой клячей. Бабуры все реже и реже приезжают в Лаюшри. У сыновей свои заботы. Один служит в банке, другой сейчас в армии, третий вообще ничего не делает. А зяте нужны деньги, чтобы надстроить и гараж. Лаюшри стоит не 100 000 франков, а все 500. И это по самой низкой оценке. Но замок давно обветшал, стены потрескались, а старая крыша вот-вот обвалится. Дети дружно торопят мать продать имение и поделить деньги. Когда-то это было богатое поместье, и вот оно продается. Папаша Гролье покачивает головой и молчит. У него есть кое-какие сбережения. Сын его работает на соседней ферме. Но Лаюшри слишком жирный кусок для папаши Гролье, и потом он здесь родился, знает каждый метр своей земли, знает, чего от нее можно ждать. А вот и покупатель Малуэн. Он улаживает дело в 3 дня. 550 000 франков и, само собой, издержки. Малуэн — бывший работник на ферме папаши Гролье. В один прекрасный день он прикатывает в новом автомобиле и довольно фамильярно объявляет старому фермеру. Вот что, ферме за 12 000 конец. Теперь наша цена 30 000. Я столько выложил за имение. Ну и прекрасно. Будешь платить? Нет. Ухожу. Я же говорил, чтобы рассказать подробно эту историю нескольких, нет, тысяч,